что молчишь? Или не видишь, горю? Все равно отстрани, хоть привет ли. Я тебе о любви говорю, а вязанье считаешь ты петли. Отчего же сомненье свое не гасить мне в неведенье этом? Отчего же молчанье твое не наполнить мне радужным светом? Может быть, я при нем рассмотрю, в нем отрадного, робкого нет ли? Хоть тебе о любви говорю, а вязанье считаешь ты петли. 11 ноября 1890 года.